преподобные же смирение и самоукорение посмеются коню и всаднику его, и со сладостью воспоют победную онную песнь: «Поим, Господи, славно бо прославися, коня и всадника ввержу в море», то есть в бездну смирения.